Глава 25. На следующий день с самого утра я поехал к Колизею. В первой половине дня регистрировали участников, а после обеда начинался отборочный тур. Всего от каждой арены допускались 3 бойца, но со всей империи приехало столько народу, что я с трудом представлял, как можно разместить столько монстров. К тому же некоторые были размером с 3-этажный дом. Особенно мне приглянулся крылатый монстр, похожий на дракона из детских сказок про рыцарей и принцесс. Такой боец наверняка обошелся владельцу, как годовой бюджет небольшого городка. Когда зарегистрировал теневика, подошел к администратору, чтобы уточнить, как будет проходить отборочный тур. В этом году мы придумали кое-что оригинальное. Экспериментальное испытание. Руководство Колизея настояло на том, чтобы мы не распространялись, поэтому узнаете только перед самым началом», — ответила девушка в красном жилете. В таком ходили все работники Колизея. «Все ясно. Когда жеребьевка?» «Всех участников поделят на 3 группы. Перед самым испытанием мы уведомим, кто в какой группе. Желаю удачи!» Она одарила меня лучезарной улыбкой и торопливо зашагала прочь. Наверняка не хотела больше ни о чем распространяться. Интересно, что это за экспериментальное испытание? На обед мы с Ильей и Мишей зашли в ресторан напротив Колизея. Теневика я уже привез с зоопарка, и он ждал нас в прицепе на охраняемой парковке. Я вручил несколько купюр охраннику и велел не спускать глаз с теневика. Тот клятвенно обещал, что никого к нему не подпустит. «Я слышал, что сам император Иван Васильевич посетит соревнования. Хотел бы я увидеть его вживую», — сказал Миша, уплетая печеного осетра. «Не увидишь», — мотнул головой Илья. Он заказал котлеты из медвежатины с брусничным соусом, но, похоже, ему не пришлись по вкусу, поэтому предложил мне. Я же съел с удовольствием, хотя они были суховаты. Клавдия добавила бы свиного шпика и спасла котлеты, но здешний повар не так искусен в кулинарии. «Почему не увижу? Со зрением нет проблем», — возмущенно проговорил Миша набитым ртом. «Ты смотрел на билеты? Видел, какие места нам достались? Боюсь, мы даже с театральным биноклем не сможем увидеть ни теневика, ни императора». Я ничего не сказал, но как только доел котлеты, вернулся на арену, чтобы найти подходящие места для своих друзей. На кассе ответили, что осталось несколько мест только в ложе для высокопоставленных лиц. Билеты в той ложе стоили в 5 раз дороже, чем те, что купили Миша и Илья. И к тому же эти места держали для важных гостей, поэтому не продавали. Ну что ж, придется идти на хитрость. Я напрямую направился в кабинет директора арены. Надменный господин в дорогом костюме удивленно уставился на меня, когда я зашел в кабинет и представился оперативником имперской службы. «Что вам надо?» — спросил он, даже не поздоровавшись. «Мы предполагаем, что один из участников привез на соревнования ворованного монстра, причем довольно дорогого монстра. У нас есть 2 свидетеля, которые должны опознать его, но в то же время не привлечь внимание похитителя, чтобы тот не успел скрыться». «Понятно. Чем я могу помочь?» «Я знаю, что у вас есть свободные места в ложе. Оттуда лучше всего видно арену, поэтому с опознанием не возникнет проблем». Директор задумчиво помял подбородок, не торопясь с ответом. Поэтому пришлось еще сильнее надавить. «Вы только представьте, какой будет скандал, если об участии ворованного монстра станет известно прессе. Репутация имперского Колизея будет подпорчена. Думаю, после такого его величество больше не захочет посещать вас и вкладываться в развитие». Я многозначительно посмотрел на побледневшего мужчину. «Хорошо, займите свободные места», — быстро ответил он. «Однако хочу попросить, чтобы вы не поднимали шумиху и взяли вора за пределами Колизея». «Можете не волноваться, все сделаем в лучшем виде», — заверил я. Мы вместе вышли из его кабинета. На кассе он велел дать мне 2 билета и еще раз попросил, чтобы об этом деле никто посторонний не узнал. Я забрал билеты и вернулся к друзьям, которые ждали меня у прицепа с теневиком. «Ну что, когда начало?» — спросил Илья. «Через 30 минут. Это вам, держите». Я протянул им билеты. Друзья непонимающе уставились на меня. «Зачем? Мы же уже купили». — удивился Миша. «Теневик расстроится, если вы не увидите, как он побеждает противников», — улыбнулся я. «Это же имперская ложа?» Глаза Миши стали похожи на блюдца, а руки затряслись, когда он протянул их, чтобы забрать билеты. «Не совсем имперская, соседняя», — улыбнулся я. Их радости не было предела, но у меня не было времени выслушивать восторженные возгласы и клятвы в вечной дружбе. Я вернулся в Колизей, в котором уже развесили большие плакаты со списками бойцов. Теневик был в первом списке. Однако, кроме него, в списке значились еще 19 кличек. Что за соревнование такое, в котором участвуют сразу 20 монстров? В это время главный зал Колизея начал наполняться. Я с трудом вырвался из непрерывного потока зрителей и поспешил к парковке. «Начинается! Идите в зал, а я заведу теневика!» — сказал я друзьям, которые поили теневика молоком прямо из бутылки. «Победа будет за нами!» — провозгласил Миша, просунул руку сквозь прутья клетки и погладил монстра. «Удачи! Не рискуй теневиком понапрасну! Победа любой ценой — не наш девиз. Главное, чтобы он остался жив и невредим», — сказал Илья и пожал мне руку. «Согласен». Я объехал Колизей и подвез теневика к проходу для монстров. Заездов было целых 5, поэтому большой очереди не возникло. Работники арены инструктировали, куда кому заехать, поэтому уже через 10 минут я зашел в главный зал и направился к площадке, с которой хозяева управляли бойцами. Только когда поднялся на площадку, понял, что за испытание устроили организаторы. Прямо на арене находился лабиринт, собранный из каменных блоков. Монстров запустили в дальний угол, в котором они огрызались друг на друга, но никто не посмел нападать. Я обернулся на ложе и увидел друзей, которые махали и указывали куда-то в сторону. Проследив взглядом, понял, что они хотели сказать. В соседней ложе, окруженной свитой, сидел император. Его Величество с интересом рассматривал лабиринт, а ему в ухо что-то нашептывал директор арены. Вдруг яркий свет вспыхнул прямо под потолком и осветил мужчину, плавно спускающегося на тросе. Одет он был в красный костюм с блестками и в высоком цилиндре на голове. В его руках был рупор. «Дамы и господа, добро пожаловать в имперский Колизей!» — прокричал он, и зал взорвался аплодисментами и одобрительными возгласами. «Нам оказана большая честь. Ведь нас посетил Его Величество Иван Васильевич! Поприветствуйте его!» Снова вспышка хлопков, возгласов и свиста. Император встал с высокого кресла и, улыбнувшись, окинул взглядом зал. Зрители неистовствовали. «Сегодня начинаются наши ежегодные соревнования между лучшими бойцами империи и их владельцами за право обладания золотым кубком, инкрустированным рубинами, щедрым денежным вознаграждением и титулом «Хозяин арены чудовищ».» Ведущий сделал паузу, ведь зал снова взорвался. «По результатам отборочного тура будут определены бойцы, допущенные до завтрашних сражений. 3 группы монстров должны будут пройти лабиринт под руководством своих хозяев. Но только первые 5 бойцов из каждой группы перейдут на следующий этап. Желаю удачи участникам. Состязание начинается!» Свет с ведущего перевели на лабиринт. Интересно, он так и будет висеть в темноте под потолком? Прозвучал громкий звук гонга. Пока остальные владельцы осматривались или, задрав головы вверх, смотрели на ведущего, я мысленно прочертил самый короткий путь, поэтому, когда прозвучал гонг, тут же мысленно обратился к теневику. «Беги направо до первого поворота». Теневик сорвался с места и рванул в указанную сторону. Однако 20 монстров тоже пытались продвинуться дальше, поэтому началась давка. «На стену! Беги по стене!» Ночь, цепляясь крючками на лапах, взобрался на отвесную каменную стену и беспрепятственно рванул в сторону поворота. «Вы только посмотрите! У него что, липучки на лапах?» Послышался голос из зала, и все подключились к обсуждению, как довольно крупному монстру удается удержаться на стене без каких-либо специальных приспособлений. Я же не обращал внимания на то, что творится вокруг, и был сосредоточен только на теневике. Под моим руководством он вырвался вперед и преодолел уже половину пути. Вдруг я заметил, что один из монстров, той же породы, что и мой погибший лягуш, просто перепрыгивает каменные стены, не удосуживаясь искать проход. Судя по тому, что ведущий молчит, это вполне приемлемо. Интересно, а летающий монстр, который попал в третью группу и еще ожидает выхода, может просто пролететь лабиринт? Ему достаточно будет сделать пару взмахов, и он окажется на другой стороне арены. Между тем прыгающий монстр уже достиг теневика. Еще два прыжка, и он обошел ночь. Это не страшно. Первые пять монстров попадут на соревнования, а теневик только второй. Однако вскоре к теневику начал приближаться еще один боец. Длинным телом он походил на ящерицу, только вместо четырех лап имел целых восемь, поэтому двигался очень быстро. Несколько секунд, и теневик уже третий. Это меня совсем не радовало. Я не спускал с него взгляда и мысленно вел к выходу из лабиринта. Вдруг я, вместо того, чтобы отправить его в правый проход, отправил в левый, и теневик уперся в тупик. «Назад! Разворачивайся!» Ночь выбрался из тупика, но чуть не столкнулся с гигантским булдером, который при виде теневика, внезапно появившегося перед ним, раскрыл пасть и грозно заревел. Теневик не остался в долгу и зашипел в ответ. Только этого не хватало. «Обходи его! Нельзя нападать!» Монстр послушался и хотел пробежать мимо булдера, но тот клацнул зубами, не пропуская его. В это время еще один монстр вырвался вперед, и теневик оказался четвертым. «Черт побери! Мы не можем проиграть в самом начале соревнований!» «Бей его лапой по морде и беги!» Теневик отцепил от стены переднюю правую лапу и с размаху ударил монстра. Тот взревел и отступил на пару шагов. Этого было достаточно, чтобы теневик смог пролезть между ним и стеной. Правда, когда теневик почти выбрался из западни, булдер снова клацнул зубами и чуть не схватил ночь за хвост, но тот был начеку и вовремя отвел его в сторону. «Беги направо!» «Хорошо, что я его научил определять право и лево, иначе не смог бы вывести из лабиринта». Еще пару поворотов, и теневик выбежал на открытое место, где уже были три бойца. Следом за ним прибежал еще один, и прозвучал гонг. Свет снова взметнулся вверх и осветил ведущего. «Испытание окончено. Все пять бойцов переходят на следующий этап, а те, кто остался в лабиринте, выбывают из соревнований». Хозяева проигравших монстров возмущенно загудели. Я повернулся к друзьям и улыбнулся, увидев, как они приплясывают и скандируют. «Ночь! Ночь! Ночь! Ночь!» Спустившись с площадки, я вышел на улицу и посадил теневика в прицеп. Нужно было освобождать место для следующей группы участников. «Молодец!» Я погладил его по морде. Теневик застучал хвостом по полу и прикрыл глаза. Он понимает, что победил, и радуется. Следующий этап назначен на завтра, поэтому я отвез теневика в зоопарк и вернулся к арене. К этому времени уже все прошли через первое испытание, и остались только 15 бойцов, в том числе тот дракон, которого я сразу заприметил. Как я и думал, он просто полетел над лабиринтом, и организаторы посчитали это приемлемым и засчитали победу. «Поздравляю с победой!» Радостный Илья похлопал меня по плечу. «Разве это победа? Их с теневиком только допустили до сражений», — поправил его Миша. «Но я тоже очень рад, что вас не выкинули сегодня. Чувствую, завтра будет жаркий день». «Когда будут распределять, кто с кем сражается?» — спросил Илья. «Завтра прямо перед началом сражений, поэтому пока не знаю, с кем встретится теневик», — ответил я. «Поехали на рынок, мне надо купить мясо. Ночь должен быть полон сил к завтрашнему дню». «А потом в ресторан. Я хочу есть, когда нервничаю», — заявил Миша. «Ты всегда хочешь есть», — усмехнулся Илья. «Да, и что? Между прочим, еда мой лучший друг». Мы с Ильей переглянулись. «Не считая вас, конечно же. Вмиг исправился Миша и первым двинулся к внедорожнику.